и Иваном Ивановичем Толстым ожесточенный поход. Но, посылая в Академию Серова, Репин не скрывал от него всех ее недостатков. Он хотел лишь, чтобы его ученик отточил свое умение рисовать у такого блистательного педагога, каким был Чистяков. Мы уже говорили об этом человеке с лицом тверского мужика и черепом Сократа, как назвал его Грабарь, обучившим несколько поколений русских художников. Павел Петрович Чистяков был умен и чудаковат. Он любил повторять: «Ученики, что котята, брошенные в воду, кто потонет, а кто и выплывет». Но за кажущейся бессердечностью этой присказки крылось все то же мудрое доверие к собственным силам ученика. Думая о Чистякове, я вспоминаю первого своего учителя рисования, Александра Григорьевича Канцерова. Воспитанник старой академии, он, как и многие другие неудачники, попал в провинцию и стал школьным учителем. В нашем городе на него оглядывались. Он носил широкополую черную шляпу, художническую бархатную блузу без пояса и шнурованные сапоги до колен. Жил он на булыжной окраине, в покосившемся домике, чисто выбеленные комнаты которого были увешаны этюдами и картинами. Туда я и пришел однажды зимой, неся под мышкой папку с картинками, тщательно срисованными из журнала «Нива». Александр Григорьевич, насмешливо щурясь и пощипывая бородку, просмотрел содержание папки, а затем подозвал дремавшего на сваленных в углу картонках кота. Этот кот по кличке Люцифер был, как и его хозяин, с причудами. Когда Александр Григорьевич положил перед ним мои взявшие уйму труда рисунки, Люцифер тщательно обнюхал их и принялся рвать когтями. «Ну вот», — развел руками Александр Григорьевич, — «видишь?» Он без дальних слов отправил остатки моих трудов в жарко потрескивающую печь, а затем сунул мне в руки доску с прикнопленной четвертушкой александрийской бумаги, карандаш, положил на край стола половину луковицы и сточенный нож. Сам же взял виолончель, сел в сторонке и стал играть осеннюю песню Чайковского. Мне пришла на память эта забавная сцена, когда я впервые узнал, как встречал Чистяков новеньких. «Придя в мастерскую, — рассказывал Грабарь, — новенький в восторженном настроении садился перед моделью и начинал ее рисовать, а иногда и прямо писать. Являлся Чистяков, и когда очередь доходила до него, учитель принимался разбирать каждый миллиметр начатого этюда. Причем свою уничтожающую критику сопровождал такими прибаутками, словечками, усмешками и гримасами, что бедняка бросало в холодный пот, и он готов был провалиться от стыда и конфуза в преисподнюю. В заключение Чистяков рекомендовал бросить пока и думать о живописи и ограничиться одним рисованием, да притом не живой натуры, которой ему все равно не осилить, и даже не с гипсов, а с азов. Он бросал перед ним на табуретку карандаш и говорил: «Нарисуйте вот карандашик, оно не легче натурщика будет, а пользы от него много больше». На следующий вечер снова являлся Чистяков, в течение 10 минут ухитрявшийся доказать новенькому воочию, что не умеет нарисовать и простого карандаша. «Нет», — говорил он Диму, — «карандашик для вас еще трудненек. Надо что-нибудь попроще поставить». И ставил детский кубик. С помощью своей системы Чистяков воспитывал в учениках уважение к рисунку, первооснове искусства, и приучал их к мысли, что в искусстве нет и не может быть ничего легкого, что все одинаково трудно, все одинаково интересно, важно и увлекательно. Он приучал смотреть на рисование не как на развлечение, а как на суровую и точную науку, имеющую свои законы, стройные и прекрасные. Те ученики, которым удавалось одолеть нелегкую чистяковскую систему, прощали впоследствии своему учителю его насмешливость, его жестокие подчас выходки и сохраняли на всю жизнь светлое воспоминание о тесной, душной и фантастически пыльной мастерской мудрого академического кобальда. Серов принадлежал к немногим, которыми Чистяков гордился. Он говорил, что подобной всесторонней одаренности не встречал еще ни в одном человеке. К концу первой зимы учения Серов стал таким уверенным рисовальщиком, каких немного было в России. Чистяковская школа сказалась впоследствии, как и Репинская. Она позволила Серову соединить свободу и широту письма с тем необыкновенно изящным и безошибочно точным рисунком, что лежит как фундамент в основе его картин и портретов. Как только Серов почувствовал себя достаточно окрепшим, он оставил академию. Его тянуло к свободе, к действительной жизни, и он погрузился в нее с той жадностью, с тем стремлением запечатлеть, какое всегда отличает художника, сына своего времени».